Серафим Саровский. Многие русские люди, и простого звания, и те, кого знала вся страна, в одни сомнения и тяжкой неуверенности приезжали для духовной беседы в монастыри к святым старцам. У старцев искали ответы на неразрешимые для себя вопросы жизни, творчества, вечности, великие русские писатели. Николай Васильевич Гоголь, Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой. Что, эти старцы умнее были, образованнее, талантливее гениев русского слова, русского духа? Старцы превосходили писателей в одном, в мудрости, данной им Богом. И к ним изо дня в день, годами и десятилетиями шли люди. И каждый приносил старцу на суд свои грехи, иногда страшные, свои болезни, свою измученную душу. Ни один университет мира не в силах преподнести такой науки и такого знания. Старцев учило мудрости людское горе. Одним из самых почитаемых в России старцев был преподобный Серафим Саровский. В 1754 году в семье курского купца Машнина родился сын Прохор. Машнин строил жилые дома. Разбогатев, он принял подряд на возведение в Курске большой церкви, да умер. Мать Прохора Агафья продолжила строительство. Однажды она взяла маленького сына на колокольню поглядеть сверху на город. Мальчик упал с лесов, да так счастливо, что даже не ушибся. Избавление от неминуемой смерти развило в Прохоре религиозность. Ему было 24 года, когда он ушел в Саровский монастырь и получил новое имя — Серафим. Жизнь в монастыре показалась ему суетной. Он удалился в глухой лес и тысячу дней провел в молитвах, стоя в лесу на камне. На ночь он уходил в келью. Здесь у Серафима тоже был камень. На этом камне он молился ночью, после короткого сна. Звери чуют доброго человека, сами становятся добрее. К Серафиму приходил медведь, брал хлеб с рук. Птицы садились ему на плечи, потому что малой букашки он не мог обидеть. Люди узнали о святом подвижнике и потянулись к нему со своими земными заботами. Но нашлись и злые люди. Они явились к старцу и стали требовать золота. Обухом топора святому проломили голову, сломали ребра. Разгромили келью, но всего добра нашлось, икона да несколько картофелин. Не по себе стало грабителем, ушли. Серафим долго болел, но выжил. 3 года святой провел в безмолвии, падая ниц при появлении любого человека. Не прерывая молчания, испытал себя затвором. Это когда монах закрывается в уединенной келье, обрывая всякую связь с миром. Только пищу принимает через окно. 25 ноября 1825 года Серафиму было видение. Ему явилась во сне Матерь Божия и повелела оставить затвор и обратиться к людям, ждущим от него совета и утешения. Тогда опять пошел к нему народ, и слава его прокатилась по всей России. Старец Серафим читал в сердцах, как по книге. Он исцелял словом. Он мог сказать, что ожидает человека и как ему уберечься от злого. Его духовная сила была так велика, что один исцеленный видел старца во время молитвы, стоящим в воздухе. Сила духа человеческого — тайна тайн. Что может быть тяжелее — принимать на себя человеческие несчастья? Море беды. Сострадать каждому с той же силой боли, чтобы одолеть, исцелить эту боль. И как мало их, служащих людям без корысти ради самих людей. Велика была надежда у людей на Серафима Саровского при жизни его. Веруют в его заступничество и поныне. Веруют верующие. Умер старец Серафим 2 января 1833 года.